Глава 21. Учиться в академии мне понравилось. Нет, сама учеба мне, как и в той жизни, не очень нравилась. А вот общение с подростками окрасило мою жизнь в новые яркие краски, разбавленные моей хоть и не очень умелой, но актерской игрой и троллингом всех окружающих. Образ дикого горца, который нахально влезает везде, где можно и где нельзя, мне, откровенно говоря, импонировал. Особенно если учесть тот факт, что за месяц учебы я почти добился близости с ангелочком. Это теперь я так называю Ангелину. Флирт с этой веселой девчонкой приносил в жизнь некую изюминку. Жить с ней я не собирался, но, учитывая то, что ей самой нравилось общение с горцем, ничего безнравственного я тут не видел. К тому же ей было уже 18, так что и тут все в порядке. Это даже превратилось в некую игру. Она боролась со своим желанием, а я делал вид, что активно добиваюсь ее благосклонности. И все это на фоне непонятных отношений между Дианой и Алексом. Слава богу, до Алекса все-таки дошло, что ему нужно как-то оказывать знаки внимания девушке, а то ее характер с каждым днем становился все противнее и противнее. Теперь эти двое украдко прогуливались вдвоем, делая вид для всех, что они брат и сестра. А наедине потихоньку двигались друг к другу. Правда, до первого их поцелуя Диане пришлось ждать почти 2 недели таких прогулок. Но после она ходила довольная, с гордо поднятой головой. Тот факт, что об их близости знали лишь они двое и я как тайный наблюдатель, ее не беспокоил. Главное, что наконец свершилось то, о чем она втайне мечтала уже очень давно. Вот только почему-то мне кажется, что продолжение, а точнее более близкие отношения, Алексу еще долго не светят. Может, я, конечно, не прав, но, по-моему, Диана решила теперь сама помучить парня подольше. Таким вот образом как-то незаметно пролетело 2 месяца учебы. Игра с Ангелиной уже приобрела окрас некого приза, хотя это не совсем так, но близко по смыслу. Вот и сейчас мы неспешно прогуливались по вечернему городу, разговаривая о всяких пустяках. Точнее, говорила она, а я только изредка восхищался, где надо угукал и поддакивал. В общем, только здесь я полностью осознал, что девушкам в общении главное, чтобы их внимательно слушали и во всем соглашались. Неважно, правильно или нет, главное, чтобы было согласие. От этого Ангелина становилась более уверенной и нежной, что ли? Пока мы вот так прогуливались, я отслеживал перемещение своих подопечных. Учитывая новые данные, что сообщил Ким после своей атаки базы пришельцев, нужно было быть вдвойне аккуратнее и внимательнее. С княжичем Святославом Орловым особых проблем не наблюдалось. Там как бы все по плану. Учеба, кутеж, драка или дуэль, краткий сон и опять заново. График за все 2 месяца у этого неугомонного княжича не менялся ни разу. Он даже с девушками знакомился, чтобы был повод подраться, а потом помириться и напиться. Сам он, конечно, считал по-другому, а со стороны это все выглядело именно так. Но вот с Дианой и Алексом были некоторые проблемы. Заключались они в 2 новых слугах в их доме. Со стороны дворецкие служанки выглядели идеально, я бы даже сказал, слишком идеально. С такими манерами и профессионализмом их без всяких вопросов взял бы к себе любой аристократ. Но это только первый пункт моего подозрения. Второй – это слой их косметики. Тут, конечно, любят использовать всякие пудры, мази, туши и так далее. Причем не только девушки, но и мужики. Только в данном случае слишком много было косметики на их лицах. Да и, как показывал скан, дворецкий носил парик. Вроде и придраться не к чему, все идеально, но вот чувствую, что-то тут не так. Предположил, что это родственники нашли каким-то образом ребят, однако нет, те бы ждать не стали. Подозрения насчет пришельцев выглядели абсурдно, им-то зачем с их техникой следить лично? И все же что-то было не так, жаль, не могу создать еще парочку дронов для слежки за ними. Неплохо бы закинуть им пару жучков, но они и так практически не покидали дом, так что смысла в этом было мало. Да и попасть в гости к ребятам тоже проблема. А с помощью дрона проделать такую сложную операцию было невозможно. Появляться же лично и тайно ночью в своей маскировке чересчур рискованно. Вдруг это все-таки люди пришельцев? Тогда есть шанс быть обнаруженным, а они, возможно, этого и ждут. Пока я размышлял, мы с Ангелиной приблизились к местному ресторану на берегу озера. Элитное заведение считалось одним из лучших. Сегодня я не просто так прогуливался с девушкой в эту сторону. У меня был заказан предварительно столик в этом заведении, ибо чтобы посидеть в Серебряной лагуне вечером, столик нужно заказывать чуть ли не за неделю. Как бы ненароком, приблизившись с девушкой к ресторану, я пригласил ее внутрь. Уже один вид изумленных и широко распахнутых глаз моей очаровательной спутницы стоил того, чтобы воплощать в жизнь столь элегантный сюрприз. Официант проводил нас к столику на балконе второго этажа, откуда открывался бесподобный вид на озеро и вечерний город. Ангелина, сидя с гордым видом, просто излучала довольство и радость. Похоже, ей безумно понравился мой сюрприз. Ну, естественно, лучшее заведение города, ужин при свечах и парень, говорящий комплименты. Что еще надо для счастья? После того, как мы вкусно поужинали и теперь наслаждались вкусом элитного вина, Ангелина неожиданно сменила стиль разговора с обычной болтовни ни о чем на странные вопросы. «Скажи, Осман, а что ты собрался делать после академии?» — спросила она, задумчиво крутя в руках бокал. «Что еще может делать вольный горец, обладающий магией?» — весело сказал я. «Отправлюсь домой, завоюю пару новых территорий и оставлю свое имя в скрижалях своего рода». «Ну нет, я серьезно», — покачав головой, произнесла она. «Тебе не хочется устроиться на работу в столице и спокойно жить нормальной жизнью?» «Рядом с таким прекрасным ангелочком любая жизнь для горца будет в радость!» Все еще шутливо ответил я, хотя мысленно напрягся от таких весьма подозрительных вопросов. «Осман, ты вообще можешь говорить серьезно?» С укором во взгляде спросила Ангелина. «Солнышко мое, я само воплощение серьезности и разумности!» Уверенно ответил я. «Угу, я вижу», — улыбнулась она. «Ты думаешь, я не заметила, что ты можешь говорить без акцента и нормально?» «Вах, какая умная у меня девочка!» — восторженно ответил я, после чего нормально продолжил. «Могу, но зачем? Это же так скучно быть нормальным!» «Зато безопасно!» — тихо и с какой-то горечью произнесла девушка. «Ангел мой, кто посмел обидеть столь прекрасное создание? Только скажи, твой горец тут же решит любые проблемы!» Уверенно отреагировал я, пытаясь сменить тему странного разговора. «Боюсь, это не посильно моему горцу», — грустно улыбнувшись, отозвалась девушка, и тут, словно очнувшись, сама сменила тему, весело рассмеявшись. «Но мой горец может развлечь девушку танцем, или горцы не танцуют?» Этот резкий переход меня смутил, но ненадолго. Мало ли у нее своих личных проблем. Может, в семье не все так хорошо, как она рассказывала? «Мы лучшие танцоры в любом месте и в любом виде», — гордо ответил я, вскакивая с места и предлагая руку даме. На первом этаже была площадка для танцев, где уже кружили несколько пар аристократов под спокойную музыку классического вальса. Мы, спустившись, влились к ним в компанию. Я и в прошлом мире неплохо танцевал, даже год ходил на танцы. Но теперь мое тело могло исполнить абсолютно любое танцевальное движение, так что уровень только вырос. Тут танцы слабо отличались, потому мне удалось не ударить лицом в грязь, показав все, что я умею. Ангелина была довольна как никогда. Остаток вечера прошел в идеальной атмосфере ее смеха и моих выдуманных рассказов, в основном основанных на анекдотах из моей прошлой жизни. А после я хотел проводить девушку домой, когда случилась вторая удивительная вещь за сегодня. «Осман, ты же хотел показать мне свои владения, или уже передумал?» Лукаво улыбнувшись, спросила явно захмелевшая девушка. «Мой скромный домик с трудом можно назвать владениями, но мой ангел одним своим видом превратит его в самое прекрасное место на свете», — высокопарно ответил я. «Намек я понял, не дурак. Так что если девушка созрела, то кто я такой, чтобы ей мешать?» Вызвав экипаж, мы неспеша направились ко мне домой в гости. Правда, по дороге наши страстные поцелуи чуть ли не перешли дальше прямо в карете. Но, к счастью, мы таки успели доехать до моего дома до того, как полностью потеряли контроль над тормозами. Правда, там тормоза были потеряны полностью и безвозвратно. То, что накапливалось уже несколько месяцев, вырвалось на свободу, и это была страсть у нас обоих. Дома никого не было. Все-таки я человек предусмотрительный и заранее, на всякий случай, отпустил на сегодня прислугу. Не то чтобы я что-то планировал, но кого я обманываю? Себе-то можно сказать правду. Я очень надеялся на положительный вечер. Так что это действительно был план. Хотя Ангелина и оказалась непорочной девой, но энергии ей было явно не занимать. Кажется, за ночь мы успели проверить на прочность всю мебель в доме. Хорошо, хоть под утро закончили в кровати и наступал выходной. Я даже не знаю, как она собиралась вставать, если бы были уроки. Правда, была небольшая проблема в виде расцарапанной спины. Нужно было затормозить заживление ран от ноготочков чересчур страстной дамы. А то будет странно, что они у меня за ночь куда-то исчезнут. Точнее, за остаток утра. Вот только полностью насладиться жизнью мне не дали. По закону подлости, именно в это раннее утро случилась неприятность с Дианой и Алексом. Вот же драный Мархус, вот как так-то? Глядя, как ребята аккуратно переносят в карету именно те самые двое подозрительных слуг, я решал, что делать. С одной стороны, нужно было прямо сейчас уже быть рядом с ними, а с другой стороны, оба оказались аккуратно усыплены, и никакой угрозы прямо сейчас для них не было. Все равно нужно выдвигаться, но у меня тут рядом лежит Ангелина, и как тут поступить? Девушка, сладко посапывая носиком, спала. Что если проснется, а меня нет? Вот же Мархузово отродье. Ладно, пока подождем и понаблюдаем. Час ожидания принес свои результаты. Карета прибыла к какому-то отдельно стоящему особняку на отшибе города. Там ее встретила дама, вид которой еще сильнее меня удивил. Это была преподавательница магии воздуха у нас на факультете. Эта ситуация становилась еще подозрительнее, чем раньше. Даже скользнула мысль, а не причастна ли тут Ангелина? Да нет, меня уже точно не должны заподозрить. Хотя нет, это уже точно паранойя. Видимо, из-за непонимания начал нервничать. Еще через полчаса завозилась под боком Ангелина. Открыв свои очаровательные глазки, она, улыбнувшись, спросила: «Османчик, а сколько сейчас времени?» При этом ее прижавшееся ко мне тело очень сильно начало отвлекать меня от раздумий. «Семь утра, а что?» Дальше я с удивлением наблюдал кипиш в исполнении девушки, которая, словно угорелая, пыталась собрать все части своего гардероба по всей комнате, и не только. «Ангелочек, что случилось?» – ошеломленно спросил я. «Солнце, прости, но мне нужно срочно бежать!» Виновато улыбнувшись, ответила она, натягивая платье. «Просто... ай, черт!» Я тут же подскочил и помог ей освободить волосы из плена коварной молнии платья. «Спасибо!» Меня тут же за это наградили поцелуем. «Просто сегодня приезжают мои родители, и, как ты понимаешь, мне нужно быть дома!» «И во сколько они приезжают?» Не очень пытаясь ее удержать, спросил я. «В 10!» Бросила коротко она, уже стремительно обувая свои сапожки. «Все-таки на дворе начало осени как-никак. Но, как ты понимаешь, у меня там тот еще бардак. Так что прости, солнце, все было классно, только мне надо бежать». Меня поцеловали и быстро убежали. Первый раз в жизни я видел, как девушка одевается за 2 минуты в буквальном смысле этого слова. Хотя это счастливое совпадение лично меня только порадовало. Выскочив вместе с Ангелиной на улицу, я усадил ее в пойманный экипаж, и, еще раз поцеловавшись, мы, наконец, расстались. Ее карета еще только скрылась за углом, когда я уже в маскировке мчался туда, где держали моих бывших учеников. Прибыв на место, я обследовал уже лично особняк, в котором находились усыпленные Диана и Алекс. То, что я увидел, с одной стороны меня успокоило, с другой очень сильно удивило, а с третьей заставило сомневаться в собственном разуме. А дело все в том, что те самые похитители, что захватили ребят, уже успели переодеться и снять свой грим. Узнать их было несложно. Еще тогда, после того, как за Кимом гонялись храмовники, он из осторожности потом выяснил лица всех, участвующих в его поиске. Так вот, эти трое были помощниками известного на весь материк местного гениального сыщика графа Артура де Валарис. Как мы тогда еще поняли с Кимом, этот кадр был таким себе совмещением Шерлока, Пуаро и сверху еще разбавлен Марпл. В общем, опытный сыщик, который занимался только расследованиями очень крупных преступлений. Вот только тут его не было. Только трое его известных подручных в числе Кларисы фон Майбах, архимага, между прочим, и весьма сильной, с внешним видом натуральной эльфийки, хотя в действительности она являлась плодом любви Арчанки и Альва, причем свои острые уши взяла от матери. Еще тут был следопыт Роберт фон Сервус, весь своих магических тату. Последней оказалась Женин фон Кристи, о которой было мало что известно. Вроде как и тоже следопыт. В любом случае, все трое сидели спокойно за столом в гостиной, а за их спиной на стене висел плакат, который и заставил сомневаться меня в собственной разумности и реальности происходящего. Я еще раз перечитал надпись на нем, дабы убедиться, что это не бред или сон. «Уважаемый страж-изгой, ваши двое подопечных в безопасности на 2-м этаже, а нам бы хотелось с вами переговорить». Думаю, что вам будет интересно узнать ответы на вопросы по поводу ваших врагов и одного из их главных руководителей. Надеюсь на успешный диалог. И да, прошу нас простить, но, к сожалению, ваши подопечные – единственный способ с вами связаться. С уважением, граф Артур де Воларис. Может, ущипнуть себя? Вдруг точно сплю. Не, ну как такое возможно? Обычный сыщик мало того, что смог вычислить меня и найти детей, так он еще и в курсе о войне с пришельцами. Да, вот теперь и думай, что хочешь. Может, это все-таки ловушка? Но зачем? Надо все обдумать, а лучше даже связаться с Кимом. Эта ситуация мне одному не под силу. Да еще и в такой неудачный момент. Вот же шайтан. Ким почти сразу отозвался и вышел на прямую связь. «Привет, что случилось?» Тут же спросил он. Я рассказал все, что видел и знал. После этого он, задумавшись, молчал минут 5, видимо, взвешивая варианты, как и я. «Думаю, что стоит выйти на связь», — с некоторым сомнением в голосе произнес, наконец, Ким. «Уверен. Все-таки я был совсем не уверен в этом решении». «Да, жаль, конечно, что я не могу тебя подстраховать, но другого пути нет», — уже увереннее сказал он. «Придется тебе самому разбираться в этом вопросе. К сожалению, я слишком далеко, да и Луи с Эльзой тоже. Думаю, ты сам справишься. Если что, я на связи». После чего отключился. Вот только у меня такой уверенности не было. Уж слишком все это неожиданно. Ладно, чего тянуть? Пора действовать. Пройдя в гостиную, я снял маскировку, появившись перед разумными за столом в своих изначальных сплошных доспехах. Мое появление не вызвало внешне никакой реакции, но было видно, что все трое ощутимо напряглись. «Я слушаю», — изменив голос, произнес я. «Надо же, и тут он оказался прав», — хмыкнула Клариса. «Добрый вечер, страж, или как там вас называть?» «Страж вполне подойдет, уважаемая Клариса фон Майбак», — холодным голосом ответил я, не удержавшись от подколки. «Значит, вы в курсе, кто мы такие?» — задумчиво сказал Роберт. «Это только упрощает нам задачу», — пожав плечами, дополнила Клариса. «Думаю, раз вы уже здесь, то стоит начать с самого простого. Предлагаю, пока мы с вами будем беседовать, пусть мои товарищи доставят ваших подопечных обратно в их дом, чтобы не было подозрений». «А есть смысл?» — не меняя тона, спросил я. «Если их нашли вы, значит, найдут и другие». «Это невозможно», — покачав головой, ответила она. «Все украшения, которые они продали, мы выкупили и уничтожили. Больше следов, по которым их можно найти, не осталось». «Так вот, как они нас нашли. Вот же мархузово семя. И как я сразу не подумал об этом. Ведь это очевидно. Побрякушки принцессы и принца явно выделяющиеся и приметные. Вот на таких простых вещах и летят к черту все планы. Хорошо, давайте так и поступим». После моих слов Роберт и Жанин тут же встали с места и отправились на второй этаж, где, собственно, и лежали ребята. В то время как Клариса приступила сходу к рассказу о приключениях графа. Из ее подробного рассказа выходило следующее. Граф уже давно ищет способ связаться с одним из стражей в добровольном формате, дабы узнать ответы на свои вопросы. Потому всегда брался за дела по расследованию побегов таких, как мы. После последнего расследования, там, где был взрыв подземной лаборатории Кимом, Артур продолжил свои поиски. Вот только кроме нас он еще искал и все, что связано с этой странной секретной базой. После года поисков он обнаружил, что темный альф, архимаг Алуирант, правитель одного из королевств, является главным во всем, что связано с изгоями, но именно стражами. Также он узнал, что есть некая организация, которая контролирует технический прогресс государств, а также их правительство. Более того, этот кадр докопался до исторической правды и смог вычислить, что между обнаруженной организацией и нами идет война. Но все эти расследования не имели прямых доказательств, кроме пары штурмовых винтовок, которых им удалось обнаружить уже самим, и связь которых с архимагом была косвенной. Так что граф решил пойти ва-банк и отправился в особняк к Алуиранду. Но понимая, что единственная страховка его жизни – это не собранный компромат, а враги организации, он решился на этот шаг только после того, как обнаружил Диану и Алекса. Логично предположив, что если они живы, то значит и страж тоже. К тому же он понимал, что спасти их в той атаке могло только чудо или страж. Не обнаружив рядом моей послушной тушки, а также следов того, что я вообще смог покинуть особняк, хотя эти помощники графа даже тех орков нашли, которые первыми встретили ребят после переноса, он предположил, что я получил свободу. Все это, на первый взгляд, выглядело весьма натянуто, но после каждого факта, приводимого Клариса, я понимал, насколько тщательно они исследовали все детали. Они даже узнали о моем влиянии духовной силы на одного из орков. Кто-то бы решил, что тому просто показалось, только не эти спецы. После всех объяснений пришлось признать, что не только граф являлся мастером своего дела, но и вся его команда. Каждый мой просчет и просчет Кима они нашли и раскрыли. Именно они вычислили, каким образом Ким освободил Эльзу и Луи. Думаю, Ким будет долго чертыхаться, когда узнает, что его спалили часы на складе. И таких мелочей они обнаружили море. Собственно, они и все ниточки тянули из таких вот мелочей. Именно таким образом была полностью раскрыта организация пришельцев, которая скрывалась уже многие столетия. А все началось с взорванной Кимом базы. Если бы этот архимаг не допустил ошибку и не позвал графа, то все могло быть по-другому. Выслушав Кларису и одновременно отслеживая, как ее помощники доставили обратно Диану и Алекса, после чего снова прикинулись их служанкой и дворецким, я задумался над дальнейшими действиями. При этом отметив просто поразительную смену движений, привычек и внешности у помощников графа. И это без капли магии. С такими профи действительно можно узнать все, что хочешь. «Это я понял. Но что вы хотите от меня?» – спросил я у Кларисы. «Разве не понятно?» – усмехнулась она. «Освободите графа и переговорите с ним. Как он сказал, основной сюрприз для вас он оставил при себе». «И что же это за сюрприз, что заставит нас пойти на открытый конфликт?» «Я, конечно, не стал говорить, что мы в любом случае нанесем удар по этому Алуиранду. Мало ли. Сначала еще нужно все самим проверить. Их слова, конечно, интересны и важны, но кто знает, правду они говорят или нет». «Думаю, вы все равно после проверки информации нанесете удар», – спокойно произнесла Клариса. «Так что это можем отставить в сторону. Думаю, вам интересен ответ на вопрос, откуда ваши враги знают так много о стражах». «Граф знает ответ?» – не удержался я от вопроса. «Уж очень это была важная информация». «Как он меня уверил, знает», – пожав плечами, ответила она. «Тогда последний вопрос. Зачем вам все это? Зачем вы ищете ответы и контакт с нами?» «Думаю, будет сложно объяснить сразу», – задумчиво произнесла Клариса. «Потому стоит отложить этот разговор до того времени, пока вы не освободите графа. В любом случае, мы останемся еще тут, так что, если возникнут вопросы, то я всегда готова ответить на них». «Только вы?» – уточнил я. «Лучше всего обращаться ко мне. Остальным будет неудобно выбрать время для разговора». «Хорошо, мы подумаем и сообщим вам наше решение». После этих слов я активировал маскировку и, оставив парочку жучков, вышел из комнаты. Кое-что еще не давало мне покоя. Дрон смог засечь какое-то подозрительное движение у особняка. Несколько раз сенсоры замечали, как в одном из мест сада особняка дернулись ветки деревьев. Хотя ветра или животных с птицами рядом не было. Во всех остальных спектрах ничего не замечено. Так что, сосредоточив свое внимание на этом участке сада, я смог через полчаса обнаружить то, что искал. Кажется, эски до конца нам не доверяли. Я уже давно думал, каким образом можно обнаружить таких же, как мы, в маскировке. И если до этого все, что я смог придумать, это пробовать отследить движение воздуха или примятую траву, то после того, как своими наработками поделился Ким, все стало намного проще. Нас можно обнаружить, если под рукой есть хороший ИИ с огромной производительностью, ибо без него отсеять все косвенные факторы от наших перемещений очень сложно, практически невозможно. ИИ же в состоянии засечь с помощью своих сенсоров всю местность вокруг нужного места и отслеживать любые изменения в обстановке. Такие как высота травы и ее наклон, движение веток деревьев, изменение температуры воздуха, следы на почве и тому подобное. Всего подобных факторов было не то чтобы много, но и немало. Если знать, куда и когда смотреть, то обнаружить можно. Так и здесь. Судя по всему, кто-то из эсков находился в саду. Но после того, как Диану и Алекса увезли назад, он остался. Видимо, прослушал наш разговор с Кларисой и только после этого решил скрыться. К сожалению, как только он быстро удалился в сторону леса, я потерял его след. Но это и не важно. Главное, что эски не до конца нам доверяют и страхуют будущие цели пришельцев. Другого объяснения я не видел. В любом случае, об этом мы еще переговорим с Кимом.